Арбатское вдохновение или воспоминания о детстве. Посвящаю Антону. Упрямый отвержу с давнишних пор. Меня воспитывал арбатский двор. Все в нем от подлого до золотого. А если иногда я кружева накручиваю на свои слова, так это от любви. Что в том дурного? На фоне непросохшего белья руины человечьего жилья, крутые плечи дворника Алима, в Дорогомилово из тьмы Кремля усы прокуренной шевеля мой соплеменник пролетает мимо. Он маленький, немытый и рябой, и выглядит растерянным и пьющим, но суть его — пространство и разбой в кровавой драке прошлого с грядущим. Его клевреты топчутся в крови. «Так где же почва для твоей любви?» — вы спросите с сомнением вам присущим. «Что мне сказать?» Я только лишь пророс, еще далече до военных гроз, еще загадкой манит подворотня, еще я жизнь сверяю по двору и не подозреваю, что умру, как в том не сомневаюсь я сегодня. Что мне сказать? Еще люблю свой двор, его убогость и его простор, и аромат грошового обеда, и льну душой к заветному Кремлю, и усача кремлевского люблю, и самого себя люблю за это. Он там сидит, изогнутый в дугу, и глину разминает на кругу, и проволочку тянет для основы. Он лепит обстоятелен и тих меня, надежды, сверстников моих, отечества, и мы на все готовы. Что мне сказать? На все готов я был. Мой страшный век меня почти добил, но речь не обо мне. Она о сыне. И этот век не менее жесток. А между тем, насмешлив мой сынок, его не облапошить на мякине. Еще он, правда, тоже хил и слаб, но он страдалец, а не гордый раб. Небезопасен и небезоружен. А глина ведь не вечный материал. И то, что я когда-то потерял, он в воздухе арбатском обнаружил.